18. Это случилось морозным утром. Тарья спешил домой после очередной третьей смены, из тех, когда он и подельники, словно мыши, обчищали склады Хапанена. Ему надо было переодеться, перекусить и отправиться на обычную свою дневную смену. Чтобы не вызывать подозрений, Тарье следовало выглядеть свежим, как огурчик. Приняв душ, Тарье искал свежую сорочку в шкафу. Мимоходом он обратил внимание на то, что Венники не встала и не приготовила завтрак, и вообще не собиралась встречать его и провожать. Она лежала с открытыми глазами, но выглядела такой измотанной, будто не он, а она всю ночь ворочила мешки. «Что случилось?» — спросил Тарья, подойдя к кровати. «Ты заболела?» «Да, я заболела, Тарья. Ведь любовь — это тоже болезнь». «Не понял, Тарья. Я нашла себе другого мужчину и больше не хочу тебя встречать и провожать. Я хочу жить честно, так что можешь свободно отправляться к своей пассии». Тарья и пошел, но не к пассии, а на работу. Шел и думал всю дорогу, за что ему такое наказание? Неужели за воровство с Хапановского склада? Неужели за то, что он брал чужое для своих родных? Его родных заберет теперь какой-то чужой мужчина. Тарью бросала из жара в холод и из холода в жар. Придя на работу, он был разгорячен так, что прямо в ботинках встал под холодный душ. Но и это не помогло. Тарья не понимал, как такое могло с ним случиться. Приняв для контраста после холодного горячий душ, Тарья зашел в камеру холодильника. С работы Тарья отправился в больницу, где пожаловался на плохое самочувствие. «Что случилось?» — спросил доктор Эскулаппи. «Сердце что-то прихватило». «Странно, странно. А с виду вы такой здоровый мужчина. А ну-ка, сейчас посмотрим, раздевайтесь». После осмотра Тарью положили в больницу. То ли у него сердце слишком сжалось от холода и тоски, то ли наоборот, стало слишком большим, я так и не понял. Единственное могу сказать точно, его сердце оказалось непропорционального размера по отношению к телу. К тому же сердце у Тарьи было с пороком. В эту ночь Тарья так и не вернулся домой, что дало Венике повод лишний раз убедиться, что у Тарьи есть какая-то пассия. Наутро она узнала, что пассией Тарьи была смерть. Ночью он скончался в больничной палате. Четыре ангела подняли душу Тарьи на небеса. Сбылась его заветная мечта — однажды стать тем, кого возьмут и поднимут на руки.